Алло. Алло, Арташес, добрый день. Добрый. Это Андрей Поздняков. Слушайте, тут такое дело. В общем, стало известно, что, значит, Ага. Баженов Евгений, ну, вы знаете, собственно, что Ага. все вот те вот обзоры, которые он писал по поводу ваших фильмов, что все они были заказаны, и кто-то планомерно ведет против вас кампанию по дискредитации. И, собственно, вопрос, знаете ли вы, кто это может быть, кому это может быть интересно? Может быть, у вас с кем-то есть какой-то конфликт или, ну, как-то можете это прокомментировать? А простите, а с кем я говорю, для чего это? Андрей Поздняков, «Комсомольская правда». Ну, как бы пока мы еще готовим только материал, еще ничего не опубликовано, но вот пытаемся собрать какую-то информацию. Дело в том, что эту информацию вам надо узнать у кинокомпании, у Enjoy Movies. Так. То есть вы никак не можете этого Я прокомментировать? не могу, так как я просто являюсь как бы правообладателем этого контента, да, то есть, ну, Так. цифровые права мне Ну дают да. и право на, значит, вот это вот, ну, регулирование. И понимаете, как бы я наоборот этих, значит, обзорщиков, критиков стараюсь максимально прикрывать. То есть, там есть некоторые, которых я годами не трогал. Вот, ну, потому что мнение, я считаю, что должны высказать люди, если это даже отрицательное. Да и сами владельцы контента тоже так считают, что, ну, высказывают мнение, ну, отрицательное, ну и что, пусть высказывают. А слушайте, а Начали блокировать. кроме вот последнего конфликта, ну если можно назвать это конфликтов с Бэткомедианом, были какие-то еще ну, обзорщики или так далее, кто тоже так негативно высказывался, и вы пытались прикрыть его? Не, их огромное количество. Сейчас кинокритиков, чем больше выпускников ГИКа, тем больше кинокритиков, понимаете? То есть потому что они выпускаются как режиссеры и ничего не снимают. В итоге А злые только на все общество критикуют. начинают критиковать, да. То есть, ну, ничего не Ага. предлагают, называют и посылают людей на три буквы. У любого, у кого есть что-то удачное, да, то есть, неважно, это Бекмамбетов, Михалков, там, Андрей Асян. И к этому как бы просто привыкли. И те критики, допустим, которые, ну, реально высказывают люди свое мнение. Они пошли в кино, посмотрели, пришли. Вот это мне понравилось, а вот это не понравилось. Вот я бы сделал так, а вот так бы не сделал. Вот такие, как правило, ну, обзоры никто и не трогает, в принципе. Так, Трогают те обзоры, которые тех людей, которые, ну, прям вот, ну, хулиганят по-черному. То есть, ну, там, мат на мате. В адрес конкретных людей, да, там, если вы посмотрите на стене у него там, какие ролики публикуют, к примеру, да, там, фильмы Андрея Асяна смотрят только педерасты, педофилы и какие-то еще. Вот, ну, то есть, что этим он хочет сказать, то есть 8-9 миллионов человек в нашей стране это педерасты, педофилы или что, я не понимаю. То есть, ну, естественно, мы стараемся это все удалять там. В некоторых Слушайте, случаях но... просто автора просто говорим, ну, не имей совесть, так нельзя. Да, но И ведь они дело в том, удаляют. что это же вызывает еще большее желание делать что-то подобное. Ну да, когда не трогаешь, у них возникает, оказывается, вот когда ничего не делаешь, не предпринимаешь никаких мер, они, естественно, садятся на шею. Там еще не то могут сделать. К примеру, что они сделали на Новый год? Они взяли, поздравили меня с Новым годом. Так. Вот прям взяли фотографии мои. Ну там, на матче, там, то есть я какой-то злодей ужасный и так далее и тому подобное. И, значит, ну, в общем, обозвали как, я не знаю, просто я не могу такие, не хочу такие слова употреблять. И сделали 7-минутный ролик с поздравлением с Новым годом. Его посмотрело там почти 500 тысяч человек. Так. Вот. У меня сотни сообщений от всяких разных детей в средний возраст 12 лет. Там, ах ты хач ебаный, я тебя найду, убью и так далее и тому подобное. Понимаете? Сотни, то есть тысячи сообщений таких. Личных сообщений, там, в Фейсбуке, ВКонтакте. Угроз после этого. Ну, эти дети, они же не разбираются в сути проблемы. Нет, не разбираются, они просто получают информацию из ролика. Да, они просто получают информацию из ролика. Их какой-то там Евген назвал какого-то Андрея Асяна, там особо подчеркивающий с этим Яном. с намеками информацию отрицать, ну, то, что это плохой человек. Те и пишут. Вот. Как мне с этим бороться? То есть у меня нет вариантов других. Естественно, я блокирую, естественно, я там начинаю с ним уже там воевать. У нас судебные эти претензионные письма уже пошли, юристы отправили. А претензионные письма по поводу непосредственно использования контента? Или претензионные, все-таки... значит, использование контента, там очень большая круглая сумма требуется. Ну, то есть требует компания за использование контента. И одно претензионное письмо лично от меня, от моих юристов по защите чести и достоинства. Вот и все. Честь и достоинство. Слушайте, ну хорошо. Да, то есть у нас стоит такая задача, вот некоторые такие каналы и таких вот пользователей прям вот жестко наказать, бить по рукам, чтобы они, к этому всему подошли цивилизованно. То есть если они смотрят больше, чем MTV, понимаете? То есть каждый их ролик... А что касательно Карамбы ТВ, например? Ведь если говорить непосредственно об Эдкомедиане, то он же не от себя действует, он действует... от Карамбы ТВ, и на Карамбе ТВ ролики есть. Это такая шайка-шарашка какая-то такая непонятная. То есть Карамба ТВ нам не отвечает или отвечает как бы так, что да мы не имеем отношения. Там не поймешь. То есть они не реагируют на ваши жалобы совсем вообще? У них там есть какой-то главный Михаил Орлов. Мы ему писали, чтобы он подтвердил, все-таки кто у нас ответчиком, то есть Карамба ТВ как организация, или как Евгений Баженов как частное лицо. Этому Орлову было написано огромное письмо с разъяснением всех нюансов и естественно, с этими всеми вопросами. То есть, уважаемый Орлов, вот ответьте, является ли канал Bad Comedian каналом официальным ООО Карамба Медиа? Угу. То есть, и вот эти деньги за монетизацию, то есть, это все ООО, Карамба или нет? Ну, всего лишь ответьте на вопрос, то есть, потому что мы хотим вот судиться с вами, и нам бы понять, чтобы два раза письма не слать, а сразу, вот. Он начинает включать вот такого же малолетку, 12-летнего, там пишет, а в чем претензии? Потом, подождите, вот мы разъяснили суть претензии. А что вы хотите? Вот, вроде человек руководит такой казахской организацией. Вроде бы серьезный. Валяет дурачка, как за нечего делать. Соответственно, юристы тоже не дураки. Я просто сильно не вникаю в эти бумажки, честно, я так особо и не читаю. И, значит, отправили. Мы в YouTube все эти копии скинули, они все эти страйки им влепили. Вот. Конечно, YouTube их прикрывает тоже, YouTube тоже такие плохие ребята, я их не люблю. А почему? В чем проблема? Дело в том, что мы удалили у него 4 ролика, допустим. Так. С какой формулировкой они были удалены? Если интересно, есть время, могу рассказать. То есть, вообще, конечно. Но мы же пишем материал, готовим обширный, в принципе. Да, если надо, мы и YouTube будем ответчиками вызывать по этому делу. Но это так, эксклюзивно только вам будет. Вот, так. Пусть будет такой вот новость. Раз уж публикуете новость. Мы удалили 4 ролика. То есть 4 факта нарушения авторских прав. Сейчас мы говорим, пока я буду говорить только про авторские права. 3 из них это канала именно Bad Comedian. По правилам YouTube после 3 удалений канал блокируется. Канал автоматически удаляется. Блокируется. Ну да. YouTube, там, я не знаю, они длили время неделями, там как-то их прикрывали, с меня дополнительных документов там попросили, вплоть до прокатных удостоверений, выданных Минкультом. Представляете? То есть это такого маразма дошло. Странно. То есть, у каждого кино есть прокатное удостоверение, да, там, ВНФ и так далее. Они уже дошли до этого, то есть вот прикрывая вот этих бейт-комедиан, типа, то отправьте, все отправьте. Я даже копии прокатных удостоверений отправил в YouTube. Вот. Они удалили, но почему-то влепили им всего 2 страйка. То есть сами же нарушили, ну, нарушили свои же правила. Понимаете? Так. Да. Ну, то есть, потому что 3 это будет блокирование. И, как я понимаю, они не контролируют этим блокированием. Это там, ну, у них в головном офисе это автоматически блокируется. Поэтому они влепили им 2 всего страйка. Я могу сейчас пожаловаться еще, ну, у нас права на многие фильмы, на которые у них эти обзоры висят, да, я могу это все-таки додавить и закрыть этот канал. Вот, но мне стало интересно, то есть, ну, почему так, слушай, вот, ну, почему YouTube прикрывает? Потом пошла жалоба, я пожаловался на ролик, где использована моя личная фотография. Я человек не публичный, да, то есть, ну, как бы, семейный, просто я, ну, нигде нет моих фотографий, кроме как профессиональных таких сайтов, где я фигурирую по профессии. В социальных сетях есть, да, но у меня аккаунты не общедоступные, да, то есть и из этих аккаунтов я не считаю, ну, это мои личные фотографии, то есть на которых изображен я лично. И я лично права не даю никому, допустим, использовать их там в коммерческих целях, там, в каких-то других целях, пропагандистских целях, я не знаю еще в каких, ну, в популяризации своего канала. Этих прав я не давал. То есть это моя фотография, вот это моя фотография, и все. Uh-huh. И я в YouTube пожаловался, то, что, слушайте, вот, ну, там используется моя фотография. Я против. Вот статья такая-то, ну, из наших законов. И по правилам YouTube заблокируйте. Они начали требовать у меня в иных случаях они блокируют вообще. Мы еще, ну, сейчас дойду до этого. Значит, они начали требовать с меня документ, который подтверждает мое авторство именно этой фотографии. То есть я и копию паспорта, да и то есть и то другое. Бесполезно. YouTube не удаляет. Нет, мы не уверены, что это ваша фотография. Типа, вот. Ну, а вы им документы предоставили, что вы это вы? Да, конечно, я и паспорт уже там все говорю, удаляете. Вот нет и все, не удалим. Потом уже через других коллег ваших, ну, из «Известий», отправили журналистский запрос, что, слушайте, тут скандальчик назревает. Как так? Вот, вы не удаляете-то. На следующий день этот Баженов такой говорит, я решил этот ролик удалить, а представьте, все это вот происходило, уже 500 тысяч просмотров ролика, да? Угу. Баженов пишет, я решил этот ролик удалить, там, ну, от греха подальше, вдруг этот злодей Андреасян захочет еще один страйк мне влепить. Угу. Вот думаю, ну, ничего так совпадение. Так а в итоге ролики удалили или нет? Ну, а в итоге удалили. В итоге эти ролики удалили. Угу. Все ролики, почему которых... я говорю, что YouTube... прикрывает этих вот бейт-комедианов. Смотрите, там очень интересная такая тема происходит. К примеру, берет вот этот Евген, Женя, и размещает какой-то обзор у себя. Этот обзор другие дети скачивают и размещают на своих аккаунтах. Ну да, ВКонтакт скачивают, в Ютубе на свои аккаунты скачивают, да. Там в Ютуб свой аккаунт, именно в Ютуб. Речь сейчас о Ютубе. Mm-hmm. Вот смотрите, есть он на аккаунте у Баженова, и огромное количество людей у себя, они, ну, как бы, не просто там свой плейлист загнались, а прям вот скачивают этот ролик и загружают себе на аккаунт. Когда идет жалоба, то есть, когда я, допустим, жалуюсь, естественно, за ночь там наши сотрудники помогают, естественно, там, ну, жалоб, к примеру, 40-100 уходит сразу на один и тот же ролик, просто загруженный в разных аккаунтах. Так. Буквально в течение часа удаляются все ролики, на которых мы жаловались. Кроме тех роликов, которые находятся на монетизированных аккаунтах. А почему так? Потому что они деньги приносят или в чем дело? Да, потому что, естественно, они зарабатывают на этих монетизированных аккаунтах. И, естественно, им жалко этим аккаунтам давать предупреждение. Угу. Вот. Я понимаю, что, естественно, они... ну, хотят хоть как-то там, ну, в России популяризировать, чтобы это был, ну, были эти монетизированные аккаунты, но не за счет именно вот, ну, других людей, которые можем назвать педофилами, пидорасами и другими фразами плохими. понимаете? То есть вот YouTube, по крайней мере, ведет себя очень некорректно в этом отношении. Это очень некорректно и непрофессионально. Угу. Хорошо, но, как я понимаю, на сегодняшний момент этот конфликт полностью исчерпан. Были ролики, в которых... Конфликт не исчерпан, потому что, если вы обратите внимание, сейчас у Bad Comedian, они на Карамбе сделали, подключились к опишке ВКонтакте, и теперь ролики они заливают к себе на сервер, то есть, ну, на Карамбу. Так. Вот, чтобы ни у кого не было возможности в будущем блокировать эти ролики. То есть теперь ни в YouTube не пожалуешься, теперь никуда не пожалуешься. То есть это только там Роскомнадзор или в суды. Слушай, а вы пытались связываться непосредственно, например, с тем же самым Баженовым, предложить ему какие-то, ну, как-то, ну, с ним, чтобы он это убрал, чтобы не через Карамбу, не через что-либо еще, да, а непосредственно, чтобы он сам это убрал, вам это не нравится, вы ему говорите. Баженов не пошел на личный контакт, никаких личных писем или там сообщений он мне не писал. Я проявил инициативу, полез в комментарии, где десятки тысяч людей были, и попытался что-то этому Баженову объяснить. Естественно, он со своей этой армией на меня начали наезжать и так далее и тому подобное. Я там много чего интересного опять о себе узнал. И в итоге с Башином мы никак не договорились, но не смогли договориться. Он говорит, я уберу видео, где я о вас говорю, что вы там такие-сякие, употребляю вот эти три буквы. Ну, то есть видео уберу, а звук оставлю. Тогда, говорит, страйк вы будете отзывать? Я говорю, возможно. Но это нас не очень-то устраивает, потому что там есть еще и оскорбление. Вот этот страйк могу отозвать, но еще одну жалобу тебе отправить за оскорбление. Тебя это устраивает? В итоге он меня сделал таким образом среди своих вот этих детей, то что вот видите, он врет. Я же предложил ему убрать вот это только видео, а он не захотел страйк отозвать. У него просто задача меня загнобить, убить и так далее и тому подобное. Слушай, вот. С чего так вот взъелся на вас этот Bad Comedian? С чем это связано? Да, у него все, вот, ну, посмотрите, он на всех злой. Ну, он же критикует только там фильмы, которые снимаются за 33 дня, например. Фильм, там, вот последний, который был. Кино же не может сниматься 33 дня. Фильм вообще годами... Да почему не может? Потому что фильмы снимают годами. Может? Качественные фильмы, я имею в виду. Последний год, мой младший брат Сарик Андреасян, который режиссер-то, последний год Сарик находится в Америке, работает там. Значит, за этот год он снял в Америке, в Соединенных Штатах, по правилам штатовского проката, по правилам местных профсоюзов. А вы знаете, как там профсоюзы, да? Там, не то, что у нас. Конечно, конечно. Вот, у нас даже их нет. По всем их правилам работает, и там все то же самое. То есть я не скажу, что ну прям все 99% фильмов у них снимаются за там 33 дня, но 30 съемочных дней – это вполне себе нормальный срок для того, чтобы снять простую, хорошую, там, я не знаю, простую картину. То есть, ну, то, что мы в кинотеатрах наблюдаем, даже американского, процента 80, это все снято, в принципе, там, от 30 до 40 рабочих дней. Всего лишь? Сам продакшн долгий, то есть, ну, изготовление, то есть, монтаж, цветокоррекция, звук, музыка, то есть, на музыку только 3 месяца уходит, на монтаж месяца полтора-два уходит, на то уходит. И в итоге, естественно, производство фильма, это почти год. Угу. Вот. Но сам съемочный процесс, поверьте, за 30 дней, снимая в день по 3,5-5 минут чистого материала в день, то есть за 8 часов работы 3 минуты можно снять, вот, можно отснять очень хороший коммерческий, ну, вполне себе достойный фильм. И в тех же Соединенных Штатах люди и продюсеры стараются придерживаться именно этих сроков. Ясно. У нас в этом году выходит фильм американский, то есть фильм, который мы сняли в Америке. Вот. Это тоже очень... Там Эдриан Броди играет оскароносец. И, в принципе, я не скажу, что этот фильм мы снимали целый год. Мы его сняли, там, я не помню, ну, почти 2 месяца его снимали, конечно, там были сложности. Но этот фильм, он до сих пор монтируется. Я еще не знаю, сколько месяцев мы музыку к нему будем писать. Еще не знаю, там, это огромная работа. И действительно, год – это нормальный срок, чтобы сделать фильм. А если ты делаешь «Гладиатор», естественно, можно и 3 года поработать. Угу. Ну вот «Гладиатор» же, это же огромное эпичное кино. Да, ну, а никто и не отрицает. Естественно, если масштаб такой, то, естественно, это ой-ой-ой. Просто система вот эти опускания российского кино, она как раз на этом и строится. Берешь любой российский фильм и сравниваешь его с «Гладиатором», с «Титаником», с любым другим оскароносным фильмом, допустим, да, и спокойно можно назвать это все говном. Ну, может быть, хотя одно дело, когда просто какой-то фильм, как вы говорите, опускается, а другое дело, когда есть конструктивная критика по отношению там к монтажу, к актерской игре, к сюжету, к сценарию, и когда вместе это все собирается, получается, что критика все-таки конструктивная оказывается. Но когда критика конструктивная, даже эти режиссеры прислушиваются к этой критике. А когда критика начинается «догорите вы все в аду» с этой фразы, то, мне кажется, там еще потом... Это не очень конструктивно. Не говорит, ну, да, никто его и не слушает, там сразу хочется блокировать. Поэтому все эти страйки, которые... они еще автоматом же уходят по Content ID, да, там огромное количество людей были заблокированы, ну, автоматом. Все страйки всех остальных людей, критиков, все это отозвано. То есть фактически единственный, кого вот в ходе всех этих банов, который был забанен, это был только Bad Comedian, и все. Только Bad Comedian, потому что всем остальным было поставлено условие: ребят, работайте, ради бога. Не надо нам хороших там, не надо, мы не просим, как другие, делай хороший, типа, обзор, и все будет окей. Нет, нам не хороших, не плохих, просто единственное наше условие, пожалуйста, перестаньте материться. То есть конкретно речь шла о нецензурной лексике? Нецензурная лексика, постоянное вот это педалирование, вот это там армянские там киношники, то есть вот национальная тема. Просто их жалко, они молодые, не хочется вот ну по этим статьям, по судам их таскать. Слушайте, они еще, очень молодые. Если я не ошибаюсь, у меня была информация о том, что вот то же самое подобное было с другим блогером Руслан Усачев, если не ошибаюсь. Так, страйк отозвали у Усачева. Ага. Угу. То есть получается... Там Усачев мне написал в Фейсбуке, написал, и как теперь мне понять, как там он, как мне теперь понять, я нормальный кинокритик или из тех, которых нельзя разблокировать. Я ему написал, говорю: Руслан, там, ну, это, все окей, сейчас разблокируют, только у меня к тебе просьба. Он такой: какая просьба? Говорю: постарайся делать так, чтобы вот, ну, не оскорблять лично кого-то. Вот на личности не переходить. Говори о фильме, но на личности не переходи. Хорошо? Да, говорит, вопросов нет. После этого я его вообще пригласил на премьеру «Чемпиона», все, и просто начали общаться. Ну, он нормально, адекватный человек. Слушайте, ну а вы не пробовали как-то, может быть, ну, ведь это все реклама, некий маркетинг, может быть, есть смысл договориться с этими блогерами, как-то прикормить их, чтобы они делали те... Да, это все ерунда, поверьте, это все ерунда, это маркетинг, там, только психи на этом делают маркетинг. У нас в стране есть стабильно 3 миллиона человек, которые ходят в кино. Так. Вот, от 2 до 3 миллиона человек, которые стабильно ходят в кино раз в неделю. И весь маркетинг и вся реклама любого российского фильма идет конкретно рассчитан на вот эти 3 миллиона человек. Mm-hmm. Вот. То есть снимается фильм, заранее зная, то есть какая часть из этих 3 миллионов пойдет на твое кино. Все. Слушайте, ну если бы эти блогеры действовали в ваших интересах, я думаю, эти 3 миллиона могли бы увеличиться, все-таки страна большая и людей куда больше. Дело в том, что блогер, действующий где-то там ВКонтакте, не может быть нам рекламой априори. Почему? Ну ведь антиреклама может быть, судя по тому, что вы пытаетесь оказывать какие-то... Там антиреклама немножко другого, я же говорю вам, я получаю сотни после его этой антирекламы, допустим. Я и еще огромное количество людей, которые производят кино, допустим, да, мы получаем огромное количество гневных писем, то, что я тебя убью, я тебя так, я тебя сяк. Ну так авторы этих писем должны отвечать, а не те, кто... Нет столько времени, ресурсов и юристов, чтобы этих бедолаг привлекать к ответственности. И как мы изучали, этим всем бедолагам по 12-13 лет. Это придется их родители. Ну, это вообще кошмар. То есть не хочется даже... Проще разобраться с баженом, который этих... Да, рыбок нет с головы. Вот. Эти дети, которые тусуются в контактах сотнями тысяч, эти дети, они не ходят в кинотеатры. Они все качают и смотрят все эти фильмы или в Ютьюбе, в торрентах. А ваши фильмы, они качают в торрентах? А как не качают? Ну, они же армия Баженова, они же посмотрели его обзор, где он говорит, что фильм говно и идти не нужно. Поверьте, они качают и смотрят. То есть это не наш клиент. Они не ходят в кинотеатры так и так. Это люди, дети, уже привыкшие с этого возраста смотреть все это в интернете и качать за бесплатно. Угу. Смысл нам рекламировать, смысл нам платить этому Баженову и говорить, рекламируй нас. Он чем больше нас прорекламирует, тем больше людей будут ждать, пока появится в торрентах, чтобы качать. То есть, интересно, окей. Даже его реклама, это бьет там по карману. И его реклама бьет по карману. И по антиреклама там бьет не только по карману, но еще и по самолюбию, по интересам, по тому всему и так далее. Понимаете? То есть, вот эти люди, это как раз это вообще не из этой, не из планеты кино. То есть, они к рынку, кроме как рынку вообще в целом, кроме как вреда нанести, больше ничего не могут. Ну, слушайте, а объективно, если говорить о тех вот последних снятых фильмах, да? Какой последний фильм был выпущен? Чемпионы. Чемпионы, да. Не, а предыдущий? Друзья друзей. Вот, друзья друзей. Баженов на него будет снимать? Да, он попытался, и у него не получилось. Вот и все. Он просто побоялся, что сейчас третью и страйк ему влепят, и все. Там как раз же он, ну, это все делал вот с этими друзей попытался, просто постеры тут там размещал, ладно, уж видео нельзя, постеры размещу и так далее и тому подобное. Ну, вот это все просто, ну, просто мы пошли на принцип и начали все блокировать. Вот и все. Хорошо, ну, окей, с Ютубом понятно, с каналом понятно, но ведь на Карамби он как размещал эти ролики, так и продолжает же размещать. Ну, посмотрим, как-нибудь, смотрите, сейчас Карамба, они получили, я уверен, что, ну, это все зависит от Почты России, конечно, но я так думаю, они, наверное, уже получили наши претензионные письма. В течение 10 рабочих дней, по идее, мы должны получить ответ от них. То есть, хотят ли они в досудебном порядке урегулировать этот конфликт или нет. Если мы, ну, за определенный период, допустим, не получим этих ответов, если они даже там будут нас игнорировать, то мы подготовим просто уже исковые заявления и подадим в суд. И Карамба уже как организация будет отвечать за это все. Хорошо, то есть конечная цель – это прекращение выпусков Бэткомедиана в принципе. В принципе, этот формат лично нас не устраивает. И я еще не знаю ни одного режиссера, ни одного продюсера, которого бы это устроило. То есть конечная цель... Им разрешили там что-то Горько. Им разрешили на фильм Горько сделать обзор. Как я понимаю, там режиссер лично разрешил. Вот. Там я посмотрел обзор... Там, ну, блин, там и критики толком нет. То есть для того, чтобы сделать обзор на фильм, нужно получить разрешение у режиссера этого фильма, как я понимаю? Нет, лучше вообще не трогать никого, просто говорить о фильме и никого лично не трогать. А разрешение, лучше было бы неплохо получить разрешение. То есть человеку, чтобы высказать свое мнение по поводу посмотренного фильма, нужно разрешение его создателей. Без разрешения никак. Не, почему? Да можно без этого разрешения. Да никто заморачиваться не будет, удалять не будет, если там не будет, вот, ну, действительно, там не будет начинаться со слов «гореть тебе в аду, режиссер». Понимаете? Может быть, подобная реакция вызвана тем, что конкретный обзорщик недоволен тем, что он увидел, а не тем, что ему не нравится конкретный режиссер. Или вы все-таки считаете, что это вражда, вот это вот, ну, конфликт непосредственно тому же самому Баженову не нравитесь конкретно вы, или речь все-таки идет о фильме? Баженову не нравятся конкретно люди, производящие эти фильмы. Баженову конкретно не нравится наша компания и личности в нашей компании. Угу. А там у него появились еще и заказчики, потому что мы армяне, так и напишите. Серьезно? Если вы так хотите. То есть вы считаете, ну, а я так считаю, вы посмотрите. Да, вы посмотрите на его комментарии, что он творит. Вы посмотрите, какие люди у него подписчики. Они все в группах там «Фашизм круто», «Россия только для русских». И эти люди комментируют, и эти люди потом нам пишут то, что мы вас убьем, понимаешь? Ну, вот, то есть, а потом нам сказали, а что, ну, он же просто критик, он же, да подумаешь, ладно, он вас пидорасом назвал. Нет. Смотрите глубже, друзья, понимаете? Поставьте там, на мое место поставьте себя. Вот, вы отец двух детей, каждое утро идете в садик, там, детей отводите, в школы и так далее. А вокруг сотни тысяч людей, которым сказали, что вы чуть ли не враг государства. И те люди, которые рады бы что-то плохое с вами сделать. Но разве это нормальное общество? Разве это так же, можно? Это же всего лишь комментарии в интернете. Как их можно воспринимать серьезно? Это так кажется, всего лишь комментарии в интернете. Это так кажется. Это вам кажется комментарий в интернете. Это же просто комментарий. Поверьте мне, как только... Не дай бог, конечно, я вам этого не пожелаю. Не дай бог. Но если хоть один комментарий на ваш адрес придет именно такой, что вот я завтра тебя найду, я тебя урою, поверьте, вы не будете говорить, это же всего лишь комментарий. Вы ночью спать не будете и будете думать, что это за человек. То есть все-таки вам почему его... он мне так написал? Вы получили определенную психологическую травму от этих комментариев, от этих писем? Ну, блин, как сказать, вот эта психологическая травма, у меня этих травм всяких разных ежедневно из-за сферы, в которой я работаю, огромное количество, но тут вопрос не психологической травме, а вопрос в том, что вот живешь себе спокойно, работаешь, у тебя есть своя работа, ты делаешь там, я не знаю, ты просто правообладатель, тебя потребовали, ты удалил ролик, а в итоге получилось так, что теперь берегись, дружище. Слушайте, ну, как правило, когда пытаешься вот так вот активно... Вы знаете, что такое закон Барбары Стрейзанд? Не знаете? Ну, я вам... Это правило Барбары Стрейзанд. Значит, ситуация была такая. А, эффект Стрейзанд, даже так его называют. Когда, значит, были сделаны фотографом, значит, одним фотографии на побережье Калифорнии, поместье Барбары Стрейзанд, она пыталась всячески удалить эти фотографии, да, повлиять как-то на самого фотографа, привлечь к этому юридические какие-то моменты. И все это повлекло за собой лишь еще большее распространение этих фотографий. Все узнали о них только потому, что их пытались запретить. То есть не думали, ну, если вы об этом не знаете, наверное, вы так не думали, но как тот же самый пример из истории, тот же самый Герострат, да? Понятно, это я понимаю. Это я понимаю. Мы же не запрещаем. Я же говорю, что мы отозвали все страйки всем остальным людям. Кроме Баженова. Но у него же канал забанен, как я понимаю. Скоро будет полностью даже канал забанен. Если он также будет продолжать оскорблять людей, то канал будет забанен. И не только канал будет забанен, и с Карамбой судиться будем. То есть мы сделаем все, чтобы научить этому парню, ну, то есть хорошим манерам. Слушай, отдельные личности воспринимают вот такие вот, вот такое вот российское кино как личное оскорбление, потому что они являются гражданами России, а российское кино, по их мнению, говно. Ну, то есть как они высказывают в социальных сетях. Да, по их мнению, говно. Ну, а что я могу сделать? Снять переключаются кино? Там на машины. Так вы... А вы не видите? Подождите, а вы смотрели хоть один наш фильм? Смотрели? Энджойский. Смотрели «Чемпиона»? Признаться, лично я не смотрел еще. Ну, посмотрите, я вас очень прошу. Посмотрите «Чемпиона», посмотрите «Мамы», посмотрите «С Новым годом, мамы», посмотрите «Дублер», посмотрите там, ну, огромное количество фильмов. Мы, как, понимаете, российский производитель фильмов, вот как вам сказать, вот мы компания, у нас есть огромное количество фильмов. Среди них есть удачные, есть менее удачные. Ну вот я смотрел Карлосона, это же, ну, довольно такой, ну, спорным, сложно его назвать, но это попытка эксплуатировать образ Карлсона, знакомый всем с детства, а это на самом деле не Карлсон, а Карлосон, и, ну, очень многие сходятся на том мнении, что все-таки фильм откровенно не очень. Ну? Ну, это допустим, вот один. Да, ну, вы посмотрели, и вам не очень этот фильм. Я уважаю ваше мнение, и я тоже этот фильм посмотрел, и мне тоже не очень. Угу. То есть, к примеру. Вопрос такой. Вот. Вы говорите, что вы ходите в детский сад, где люди и так далее. Не возникает ли чувство... Чувство какого-то... Вины перед этими детьми? Нет. Потому что, смотрите, да. Может быть, Карлсон и не очень фильм. Вот, послушайте внимательно, да? Карлсон не очень. Но лучше уж дети пусть смотрят вот этого Карлсона, чем вот эти 2D-мультики на каких-то сомнительных детских каналах, которые сейчас идут. Какие-то роботы, какие-то там кровь, блевотина, говно. Кишки вытаскивают из робота. Кишки из робота. То есть я считаю, там жесть просто. Ну, как бы у меня дети, я вижу, что у них там в садик, какие-то монстр-хаи там у них, какие-то... Вообще это ужас творится. Слушай, в наше время мы смотрели другие немножко мультики, другие фильмы. У нас были «Три мушкетера». Мы же в другой стране, да? Как нас... бы, да. Ну и что? Ну, у нас, по крайней мере, было там понимание, честь, достоинство, хороший, плохой. Вот. Так и вот. Если вы посмотрите тот еще Карлсон, тот же фильм, да, там четко для детей понятно и разве кто плохие, а кто хороший, что хорошо, а что плохо, что можно, а что нельзя. То есть все-таки там, по крайней мере, есть нормальная идеология, чтобы вот ребенок посмотрел и, ну, как тебе сказать, чтобы потом у него в голове каша не вытворилась, понимаешь, чтобы он, ну, блин, ну это смотря с какой стороны посмотреть, опять же. Ну, ты... со стороны тех, кто вот фильм посмотрел и считает его, ну, не очень, например. Не знаю, мой вот старший сын, допустим, смотрит, ему нравится. Младшему не нравится. Угу. И я не знаю, как относиться к этому. То есть, ну, я не могу высказать свое мнение касаемо фильма, детского фильма, тот еще Карлсон. Потому что я не могу просто, я не могу адекватно, вот я уже не ребенок. Я не могу понять, то есть, ну, как дети воспринимают. Но у меня двое детей, младшему не нравится, вот, он боится этого пацанка, вот, я не знаю, почему, в кадре появляется, он говорит, папа, выключи. Потому что он лысый, вот. Естественно. Ну, наверное, я не знаю. А вот старший смотрит, угу. Вот. Старший тоже хочет, чтобы там, я не знаю, к нему прилетел этот Карлсон, он тоже, он что-то, вот, он друзей собирает, день рождения делает. Как у Карлсона торт хочу, папа. Вот. Угу. То есть, ну, по крайней мере, в этом ничего плохого нет. Слушайте, такой вопрос. Вот, ну, предположим, что, например, там, вы зашлете еще один страйк на канал Баженова, да, его на Ютубе я имею в виду. Вы разберетесь с Карамбой, наверное, все-таки в досудебном порядке, да? И вследствие всех этих событий, ну, мы моделируем ситуацию, Баженов будет делать ролики, но заявлять их, например, будет во ВКонтакте или на какой-нибудь еще видеохостинг, которому будет плевать на правила, авторские права и так далее. Вот что тогда? Ну, будет плевать на суд-то, плевать не будет, все нормально. Ага, то есть просто можно будет подать... На решение суда никто еще не плевал, так что все окей. Ага, ясно. Вот. Для этого есть еще и суд. Просто не хочется людей вот по судам, ну, таскать. И самим не хочется. Вот и все, у нас есть куча работы. Ну, просто... Вот. Я вам рекомендую, ну, посмотрите, пожалуйста, наш фильм «Чемпионы». Посмотрите «Мамы». Посмотрите «С Новым годом, мамы». Вот, у нас в стране, вот, к сожалению, патриотизм нас убили. Почему-то. Вот убили просто патриотизм и все. Убили вообще вот это чувство, что у нас в стране что-то хорошее могут люди сделать. Поверьте, стараемся. Я, допустим, делаю музыку к этим фильмам. Я тоже капризный человек, я делаю только к фильмам, которым считаю, ну, нужным и хорошим. Вот. И, значит, я за каждую ноту, за каждого композитора могу заручиться. То, что эти люди днем и ночью работают, чтобы это было классно, чтобы это было хорошо. Вот. И это очень обидно, понимаешь, когда... Прямо это очень обидно, когда люди даже не обсуждают, даже называют себя кинокритиками и просто начинают свои эти критические обзоры со слов «горите в аду». Вот и все. Если ты кинокритик, то будь тоже в своей сфере профессионалом. Говори о кино, советуй. Мы же это все смотрим. Да, если это будет совет, то я в следующий раз обязательно, когда музыку буду писать, я учту этот момент, потому что вдруг этот человек действительно прав. Просто многие... Понимаете? Многие фильмы, которые обсуждаются этими критиками интернетовскими, да, они зачастую вызывают единственный, то есть единственный совет, который хочется дать, это даже не совет, а это, я не знаю, там, пистолет с одним патроном, с предложением застрелиться. Это единственное, что возникает после просмотра, ну, например, того же самого. Да, класса. То есть, вот, не, ну, вот, можно советовать, можно говорить, можно критиковать. Но не правило одного патрона. Вот правило одного патрона неприемлемо. То есть если мы делаем совместное, вот, то есть если мы делаем кино, если мы стараемся, мы хотим, чтобы в России было свое кино, мы должны это делать вместе. Помогая, я не знаю, там, сотрудничая, советуя, критикуя. Но ни в коем случае не правило этого одного патрона, да, то есть, но это очень легко просто сказать, да застрелись и все, да вот горите в аду, уйдите и выслать их из этой страны. Нет, ну просто вот же, секунду, есть же 3 миллиона людей, которых эти фильмы, в принципе, ну вот если мы, опять же, если вернуться к тому же самому Карлосону, да, у него же сборы какие, да, при бюджете. Огромные. Вот в том-то и дело, при бюджете в 4, сборы 10. То есть люди, которые... Искренне, ну, может быть, они действительно считают, что вот это можно назвать кином. Но ведь мы-то с вами понимаем, что, ну, это и настоящее кино очень далеки друг от друга. И единственное... Вы ошибаетесь. Это кино давно уже превратилось просто в сферу развлечения. Это просто развлечение. В год мы видим всего лишь 3-4 фильма, которые, вот именно в вашем понимании, вот как вы говорите, настоящее кино. Да, всего лишь 3-4 фильма в мире производится. Все остальное – это просто попкорн, это просто развлечение, это просто люди идут в кинотеатр, смотрят это кино, развлекаются. Кто-то целуется со своей девушкой, кто-то детей просто сводил показать какой-нибудь хороший фильм детский. То есть лишь бы посмотреть, лишь бы что-то играло на экране? Не то, что лишь бы. Вот вы попытайтесь тоже понять. Есть фильмы, которые... Нет, у меня еще детей нет, просто я хочу сказать, что есть фильмы, которые лично я, например, да, периодически пересматриваю. И это не только голливудские фильмы. Тот же самый «Даунхаус», я считаю, великолепным фильмом. Но ведь он великолепен почему? Да потому что там типажи, потому что замечательные диалоги, общий сюжет, общие концепции, там все прекрасно. Там каждому из тех, кто над ним работал, я готов расцеловать ноги. Да. Я, ради бога, я с вами согласен. Для меня тоже есть, у меня тоже так, есть своя определенная классика, которую я пересматриваю. Подождите, не гоните лошадей. Чтобы снять, допустим, фильм, как, я не знаю, вот именно такой вот, ну, прям вот бомбу снять, это такие будут бюджеты нужны, которые у частных инвесторов, которые вкладывают в кино, их нет. Угу. Их просто не существует. Этот вопрос касаемо гениального кино задайте Михалкову, потому что только он имеет доступ к деньгам. То, что мы снимаем за свои вот, ну, 2 копейки, которые зарабатываем своим же трудом. Угу. Государство нам не помогало. То есть вот последний год только вот по чемпионам, вот, ну, по фильму к Олимпиаде помогли, и то спасибо. Но по остальным фильмам, которые вот вообще Enjoy Movie снимал, в том числе и Карлсона, там, и других фильмов, «Мамы», вроде казалось бы, такой, ух, фильм, давно в России такие не производили. Посмотрите рейтинги ТНС после показа Первого канала этого фильма, какие там рейтинги. Вы поймете, что это очень хорошее кино, и его можно пересматривать. Просто мы за 4 комедии заработали хорошие деньги, вложили свои же деньги, сняли «Мамы», на «Мамах» не отбились нормально. Вот, потому что опыт показал, те люди, которые требуют гениального кино, эти люди в кино не ходят. Ну, почему же? Ну, почему же? А вот эта практика показала, мы-то в этой сфере. Ну, если честно, после, например, после «Карлосона» лично я вряд ли бы пошел на фильм, который был снят теми, кто снимал... Слушайте, а зачем вы пошли на детское кино? Я не понимаю. Нет, секундочку. Я, естественно, в кинотеатр на «Карлосона» не ходил. Я еще в своем уме, я, конечно же, его скачал. Но сам факт того, что как можно в будущем рассчитывать на зрителя, если уже есть вот такое вот, ну, как бы «Карлосонщина» вот такая. После нее ведь доверие зрителя теряется... Если я иду на Спилберга, я знаю, что я получу. Я получу «Аватар», я получу куча-куча крутого кино, И я не сомневаюсь в его крутости. Или в крутости Тарантино я не могу сомневаться. А вот в крутости... Ну, конечно, кто бы нам 200 миллионов дал, сказал, снимите 200 миллионов. Это, то есть, мы снимаем за, получается, 1% бюджета Спилберга, за 1% фильм, понимаете? За 1% его бюджета. Но хорошие актеры... Примерно можете, да, представить? Да, но ведь хорошие актеры, ну, они, их же можно найти, они же есть. А как, вот давайте я вам вопрос задам. Назовите мне Брэда Питта российского. Ну, я не назову российского Брэда Питта, но я могу сказать, что есть... Потому что я... его нет. Хорошо, окей, Брэда Питта нет, потому что он не в России живет. Но я более чем уверен, что есть актеры, которые могут сыграть, ну, в разы лучше, чем, чем те, кто, по крайней мере, играет в большинстве вот тех фильмов, которые сейчас выходят. И они действительно есть, их можно найти. Мы уже перепробовали такое количество актеров за эти 11 или 10 фильмов, которые мы сняли. Мы уже перепробовали вообще все. Мы уже и из театров, и все-все-все. Людей это все не устраивает. Людям нужен свой Брэд Питт, людям нужен своя Анджелина Джоли и так далее и тому подобное. А этих Анджелин Джоли и Брэда Питта в России, ну их просто нет. Куда ни плюнь, везде Гоша Куценко. Ага, то есть так получается что же? Так получается замкнутый круг. Как тогда снимать кино, если нету Брэда Питта, Анджелины Джоли? Нет, чтобы... Они сейчас только-только появляются. Поверьте, российское кино, она только... это в зачаточном состоянии. Сейчас вообще даже рано говорить о российском кино, потому что это все только начинается. Та система проката и то, что было построено вообще в советское время, касаемо кино, это все разрушено. И за эти 20 лет люди пока... толком ничего не восстановили. Можно сказать, восстановили всего лишь 5% того, что было в советское время. Слушайте, мы можем говорить о российском кино или об армянском кино? Как правильнее, скажите? Да, слушай, я не был в этой Армении сраной. Вообще никогда в жизни не был. Слушай, да? А меня отправляют туда, да. Я и Сарик там не был. Никто из Андреасяна вообще к Армении отношения не имеет. Понятно. Просто фамилия такая, понимаешь? То есть, ну, это всегда так, бьют по роже, а не по паспорту. Нет, вот, ну, но... Вот, Армения, да, это историческая родина, да, мы знаем, что там есть какие-то наши родственники, оказывается. Ну, блин, ну, хорошо, ну, отлично, есть такая страна. Хорошо, заработаем миллиард, купим, подарим России. Мы его даже страной не признаем, понимаешь? Ну, просто, ну, к сожалению, в России просто у нас настолько сильны вот эти вот какие-то антинациональные, такие сякие чувства, что люди просто, ну, перестали уже разбирать, перестали уже, ну, посылают туда подальше, там, ну, просто из-за того, что, у тебя фамилия не та, или там, ты фильм снял, говорит, этих армян там, ну, блин, это просто обидная вещь, так не должно быть. То есть, да, меня это, я вот возмущаюсь. Мой родной язык — это русский язык. Угу. Мой родной язык. Моя история — это история России, которую я знаю. Вот все, литература, все, это Россия. Вот она, родина. Вот. Но здесь как бы, как ни крути, ты чужой. Вот так вот получается. А как с детьми будет? Вот для моих детей тоже там, ну, у них тоже там родились в Москве. Язык русский. Ну, фамилия, черт побери, армянский. Чего ж делать вообще? Как быть? Сложный вопрос. Ну, на самом деле, в этом нет ничего страшного, во фамилии и так далее. Ну, я тоже ничего страшного, потому что хороших людей в любом случае больше, чем всяких разных идиотов, да? Но просто сам факт того, что этих идиотов куча, вот это уже даже это пугает. Вот и все. Угу. Ясно. Ну, и в завершение все-таки хотелось бы узнать касательно всех вот этих вот обзорщиков, критиков и так далее. Если в случае с Баженовым, как я понимаю, не понравилось именно то, что он переходит на личности и, то есть, в его роли, когда... Оскорбление. Да. Ясно. А вот остальные, тот же самый, например, Усачев, как я понимаю, он прогнулся и готов... Вообще, за пять минут с Усачевым вопрос был решен. То есть Усачеву было, вот попросили, Усачев, ну, давай так, вот без каких-либо оскорблений. Хорошо? Хорошо, все. Ну, все остальное, ради бога. Никаких страйков, ничего. Усачев же парень мягкотелый, а, как я понимаю, Баженов будет сопротивляться. Нет, там были и жестче, чем Баженов, ребята, там прям аж... Ох! Например? Там такие ядреные. Слушай, ну это все поудаляли уже. Саша из Питера, там тоже такой полненький парень, я с ним созвонился и говорю: Саш, давай это как-то покультурнее. Это же нехорошо. Да, по-моему. Ага. Там что-то. Да, так, я эти ссылки могу, переписки найти, там все. Он сам написал тоже, там, типа, здрасте, что за ерунда. Вот. поговорили, и все, и вопрос тоже решен быстро, оперативно. Мы у них ничего не просили, не говорили, там, сделай хороший обзор про нас, там, то, все, и другое. Нет. Просто, ребята, давайте перестанем материться, а давайте по-культурному как-то. Слушайте, а были скриншоты, значит, с профилями, в которых фигурирует там Андреасян 78 и с оценками плюс 10 на Кинопоиске к фильмам Enjoy Movies? Что за скриншоты? Ну, сколько лично вот у вас профилей на Кинопоиске? Один. Один. Ну, и вы же голосуете за свои фильмы, правильно? Иногда голосую. Угу. Иногда. Я последний раз просто забыл, когда голосовал. Угу. Там, это то, что у него в комментах вы видите, там, типа, ну, да, они да, нашли да, какой-то да. профиль, да? Да, да, да. Не, ну кто зарегистрировал, проголосовал, а это не мой профиль. Потому что мой профиль, если вы в поиске наберете Андреасян Арташев, угу. найдете мой профиль. Да, есть такой. Вот, то есть, ну, как бы все остальное, я не сумасшедший, 50 профилей за свои фильмы голосовать. Ясно, ясно. Слушайте, ну хорошо, достаточно много ответов. Я думаю, что у вас же здесь есть... Мы отправим вам на вычетку наш материал, как подготовим, да? Угу. Может быть, что-то поправить и так далее, ну, перед публикацией. Хорошо? Хорошо, хорошо. Все, замечательно, спасибо. Буду признателен, если отправить. И посмотрите, да, я насколько демократичен, что даже ничего не буду просить исправлять толком. Ну, окей, посмотрим, я отправлю тогда. Все, успехов. Хорошо. До свидания. Спасибо.